речи, Константин Дмитриевич? Слово не понял, весело сказал я. Первая градская больница расположена в самом начале Ленинского проспекта, между Нескучным садом и Министерством высшего образования. Морг занимает в ней полуподвальное помещение в шестом корпусе. Когда подходишь к корпусу, не замечаешь никаких особых примет, если не считать трех фургонов труповозок в глубине двора. Иногда можно увидеть катафалк, черный автобус, увозящий покойников в мир иной. Задние дверцы всех этих спецмашин сейчас открыты. При каждом удобном случае служащие стараются вылететь неистребимый трупный запах. Несмотря на плохую погоду, во дворе нас ждали. У дверей с табличкой «Посторонним вход воспрещен» стояли двое. Женщина лет за 40 и парень лет 18. Я понял, Ракитины. Они были удивительно похожи друг на друга, высокие, светлоглазые. Ракитина была, видно, в молодости красивой бабой. Она и сейчас была еще ничего, только засушенная какая-то, а обильная косметика не могла скрыть глубоких морщин. Черная шляпка с вуалеткой, хотя и подчеркивала элегантность его костюма, усугубляла старомодность ее облика. Ракитина сделала шаг нам навстречу. «Здравствуй, Костя. Смотри, я сразу тебя узнала. А ведь столько лет прошло. Господи, вот ведь где пришлось видеть. Здравствуйте, Виктория Ипполитовна». «Вика». Меркулов поцеловал протянутую для приветствия руку. «Это еще что за новость? Откуда он ее знает? А мне ведь ничего не сказал. Неужели Костя это правда? Витя убил. Как только ты позвонил, мы с Лешей сюда бросились. Машина нас ждет на Ленинском проспекте». Ракитина говорила несколько манерно. «Пойдемте же скорее. Я должна на него посмотреть». И она кивнула в сторону морга. Сын взял ее под руку, с нежностью заглянул в лицо. Меркулов мерил их долгим взглядом и сказал сочувственно. «А вы выдержите, Виктория Ипполитовна?» Вместо Ракитины ответил ее сын. «Мама, мама выдержит. Мама все выдержит». И мы пошли по гулкому больничному коридору, который вывел нас в анатомический зал. Несмотря на конец дня, за сепарационными столами работали патологоанатомы. Один из них, двухметровый лысоватый блондин, больше похожий на метателя молота, чем на врача, отделился от стола и, как был в окровавленном фартуке и резиновых перчатках, подошел к нам. «Зав. Моргом доцент Живодеров», — представился он, — «чем могу?» Я стал лихорадочно вспоминать, где это я совсем недавно слышал эту фамилию, на удивление гармонирующую с профессией патологоанатома. «А этот Сиплый вчера в милицейской курилке рассказывал, что эксперт Живодеров осматривал скелеты в замке Берия». Живодеров, между тем, сощурив близорукие глаза, сказал: «Костя, сколько лет, сколько зим, извини, брат, не признал сразу, богатый будешь». Он, по-моему, собирался потрепаться с Меркуловым о минувших днях, но тот, кивнув на Ракитиных, перебил и спросил официально: «Олег Всеволодович, покажи-ка нам мужчину из Сокольников, он числится за счастливой». Живодеров нисколько не обиделся и повел нас за собой. Наша похоронная процессия перешла в соседний зал. Там на цинковых столах лежали трупы, прикрытые ветхими, писанными простынями с черным клеймом «Первая ГР». Столов было 20 или больше. Я покосился на Ракитину. Она держалась молодцом. Дойдя до середины второго ряда, Живодеров безошибочно сориентировался и, взявшись за угол простыни, плавным движением отвернул ее. Без кровинки в лице Ракитины неотрывно смотрели на покойника. Не шелохнувшись, Виктория Ипполитовна прошептала посиневшими губами: «Это он». Глаза ее были сухими. Живодеров пропустил вперед молодого Ракитина, тот сделал несколько шагов и стал медленно опускаться на пол. «Саша!» — Почти закричал Меркулов, стараясь удержать длинное беспомощное тело парня. «Отведи их в ординаторскую, пусть придут в себя».